Вот, и 10-15 лет. И оказались совершенно такими же, как были. Нетронутые время, они оказались как бы выкинуты из времени. Вот такие моменты бывают. В знак того, что мы действительно войдем в вечность, как и обещал ангел. Дал великое обещание Иоанну. Удивительное обещание, что мы вступим во вневременную жизнь Бога. И даже сейчас бывают такие моменты, но у нас, у каждого из нас, наверное, бывали моменты, когда во время особо внимательной молитвы или когда Бог сам зовет нас к себе, мы как бы тоже теряем ощущение времени. Да, когда, особенно бывает, когда человек причастится, тело и кровь Господне, получив прощение в грехах, вот, и никуда не торопясь помолиться Богу, бывают случаи, ну, которые нельзя спрогнозировать, потому что они зависят от Бога, не от нас. Когда как бы мы покидаем это время и чувствуем прикосновение вечности. Мы многие чувствовали это и знают по своему сердцу, как это происходит. Удивительное состояние, прекраснее которого не бывает на земле. Вот. Но это только прикосновение. Сама истинная вечность, она наступит после конца. И обещает это живущий века веков, который створил небо и все существа, которые в нем. Море, все существа, которые в нем, и земля, которая в нем. Кстати, видите, почему дьявол атакует именно веру в догмат творения? Понимаете, да, почему? Если не Бог сотворил все существа мира, он не сможет их ввести в вечность. Понимаете? А раз он не сотворил человека, там, да, душу и тело человека из праха, сам не сотворил, то он не сможет это сделать. Он не его владыка. И значит, вечность не настанет, понимаете? Именно поэтому атака идет на творение. Но если мы верим, что живущий века веков создал небо и все, что в нем, море и все, что в нем, и землю, и все, что в нем, значит, он властен и в вечность вести все свое творение. Потому что он создал мир, и в его руках, и все законы мира, и весь мир в его руках пребывает. Как и обещал великий ангел. Но во дни, когда возгласит, во дни голоса седьмого ангела, когда он вострубит, совершится тайна Бога, как он благовестил рабам своим пророкам. Совершится, что значит? То есть тайна Бога достигнет совершенства. Совершится, то есть она раскроется. Тот удивительный процесс, который сейчас идет, тот великий заговор, который реализует Святая Троица на планете, он прорвется сквозь узы материи, так? А раскроется, несмотря во всей яркости, та тайна Бога, которая тайным образом идет в этом мире. Вы знаете, да, что, как называется святое причастие? Еще. Святые? Тайны, да? Они имеют прямое отношение к этой тайне Бога. Это же сердцевина тайны Бога, так ведь? Явление Бога во плоти, явление Бога на земле, это сердцевина тайны Бога, которая началась с момента творения, к которой шли древние пророки, праведники, да? К чему шла мировая история в начале, и мировая история и израильского народа, и других народов, они шли к этой великой тайне Бога воплощения, и которая сейчас охватывает все новые и новые поколения, охватывает все новые и новые народы, да, в лице церкви, которая из тела Христа, охватывающая все народы земли, соединяющих воедино целое. Таким образом, эта тайна Бога, она продолжает раскрываться, но пока еще не раскрыта, тайна до сих пор осталась. А вот тот момент, когда время закончится, когда прострубит седьмой ангел, совершится тайна Бога, которую он говорил рабам своим пророкам. Благовествовал, даже не говорил, евангелизировал дословно. То есть возвещал великое Евангелие. И сама суть Евангелия именно в этом, в откровении тайны Бога. Ведь сам Господь наш суть Евангелия к чему свел? Покайтесь тому, что наступило Царство Небесное. Царство Божие настало. Вот это Царство Божие, которое сейчас есть на земле, которое постепенно распространяется, которое охватывает все новые и новые земли и людей, из-за чего, собственно, земля переполняется разными возмущениями, потому что князь мира сего не хочет распространять Царство Божие, так? Происходят родовые схватки новой вселенной. Поэтому к концу времен-то и будет, помните, столько катастроф, что рождается новая вселенная, как бы. Время родов обычно не очень приятное, да, ощущение женщины. Согласитесь. Вот, и вот в этот момент свершится тайна Божия, роды свершатся, появится новая вселенная. И то, о чем говорили пророки, сделается реальностью. Можно вопрос? Да. Вот последний день, Руси по-гречески, да. И еще я просто знаю смысл двойной, как бы там всеприсутствие духа такое. Всеприсутствие духа нет, есть присутствие просто, не все присутствуют, просто присутствие и явление. Можно тогда вот сделать вывод, что до конца времени Святой Дух не может в полноте явиться, именно вот если подразумевать под этим вот всеприсутствие, что время, как бы ход времени мешает. Нет. Дух Божий, нет, нет, Дух Святой является здесь, является здесь, насколько люди могут его принять, но он является, нет, не явно. Потому что, хотя, как бы, он делает тайное дело. Он может все, он может закончить время в любой момент, понимаете? Но Дух Святой просто делает тайную работу. Это тайна, которая за пределами времени была спланирована, которая сейчас реализуется в этом мировом процессе. И об ней действительно не говорят по СМИ, замечали? Вы часто в новостях слышите доклады о том, как разворачивается тайна Бога? Часто? Нет. И не случайно, потому что это тайна. Как о масонском заговоре обычно не рассказывают, да, по телевизору, об той самой сатанинской тайне, да? Так и не рассказывают о тайне Бога. То, что она еще более тайная. И даже сатанинский заговор она использует лишь как один из инструментов реализации своей воли. Понимаете, да? Потому что Бог даже зло оборачивает к добрым последствиям. Итак, и голос, который я слышал с неба, опять говорил со мной и произнес: иди возьми книжку, открытую в руке ангела, стоящего на море и на земле. Я подошел к ангелу, говоря ему, чтобы он дал мне книжку. И говорит мне: возьми и съешь ее, и она будет горькой, и сделает горькой твою утробу, но во рту твоем она будет сладка, как мед. То есть книжка — это особое откровение Божие. А подобное откровение было с пророком Иезекиилем. Об этом говорит книга Иезекииля, 2 глава. В чем сходство это связано не с заимствованием, как некоторые думают ошибочно, да? А с тем, что одинаковое откровение было. Один тот же ангел явился и дал откровение Божие. Вот. Вот как говорит об этом вторая глава Иезекииля, послушайте. Таково было видение подобие славы Господней. Помните, мы видели, читали с вами Писание, как Бог является над херувимами и над сводом бьет молнии, да, и откровение Божие. Увидев это, я пал на лицо свое и услышал голос говорящего. И он сказал: сын человеческий, встань на ноги твои, и я буду говорить с тобой. То есть Бог, да, поднимает своим голосом человека с земли. И когда он говорил мне, вошел в меня дух и поставил меня на ноги свои. И я слышал говорящего мне. То есть там дух его поднял. Потому что без Духа Святого говорить с Богом невозможно. Слишком мощь большая, так? И он сказал мне: сын человеческий, я посылаю тебя к сынам Израилевым, к людям непокорным, которые возмутились против меня. Они и отцы их изменники передо мною до сего самого дня. И это сыновья с огрубелым лицом и жестким сердцем. К ним я посылаю тебя, и ты скажешь им: так говорит Господь Бог. Будут ли они тебя слушать или не будут, неважно. Ибо они мятежный дом. Но пусть знают, что был пророк между ними. А ты, сын человеческий, не бойся их, не бойся речей их. Ибо они будут волчцами и терниями для тебя, и ты будешь жить у скорпионов. Но не бойся речей их, и не страшись лица их, ибо они мятежный дом. И говори им слова мои, будут ли они слушать или не будут, ибо они упрямы. Ты же, сын человеческий, слушай, что я буду говорить тебе. Не будь упрям, как этот мятежный дом. Открой уста твои и съешь, что я дам тебе. Видите, это от кого он получил откровение в прошлый раз? Вот почему, собственно, толкователи говорят, что этот ангел был не просто ангел, не сотворенное существо, да, а некое явление Христа. Вот. И увидел я, и вот рука простерта ко мне, и в ней книжный свиток. И он развернул его передо мной, и вот свиток исписан был внутри и снаружи, и написан на нем: плач и стон и горе. И сказал мне: сын человеческий, съешь, что перед тобою, съешь этот свиток, и иди говори дому Израилеву. Тогда я открыл уста, и он дал мне съесть этот свиток, и сказал мне: «Сын человеческий, напитай чрево твое и наполни внутренность твою этим свитком, который я даю тебе, и съел его, и был в устах моих сладко, как мед». И сказал мне: «Сын человеческий, встань и иди к дому Израилева и говори им моими словами». Мы видим, да, что такое же откровение получил пророк Иезекииль.